Крокодайл активировал силу дьявольского фрукта до крайности, собираясь сокрушить поток пламени и окутать своих врагов огромной массой песка, но в этот момент сильная боль в груди заставила его замереть. Чудовищные волны песка замерли одновременно с хозяином и начали разваливаться. В момент, когда крокодайл был скован тюрьмой шести лучей света, Робин нанесла несравненно точный удар, задев его сердце. Судьба боя была решена одним ударом, далее последовал просто предсмертный всплеск. Гул. Яростный поток пламени поглотил рушащиеся волны песка, а затем и самого крокодайла. Глава 136. Я возьму это на себя. Он мертв. Робин смотрела на крокодайла, охваченного пламенем. Хотя она нанесла крокодайлу тяжелейшую травму, но это в конце концов шичибукой. Он так легко умер. Он успел обменяться с Роном всего несколькими ударами. Он не умрет так легко, в конце концов это Логея. Рон спокойно ответил, глядя на пылающее пламя внизу. Без этого нападения Робин, ему было бы намного сложнее одолеть крокодайла. С ним не было башни мага, могло банально не хватить духовной силы. Но Робин все же нанесла этот удар в спину, крокодайл был беззащитен перед ней. После этого, шичибукой был обречен на полное поражение. Используйте тактику, чтобы доминировать в мире. Довольно сильный противник потерпел поражение из-за удара в спину. Фух, хлынул песок и потушил часть пламени, показывая фигуру крокодайла. Он был сожжен пламенем до неузнаваемости и уже не мог стоять на ногах. Крокодайл с трудом поддерживал свое тело, используя песок. Сцена казни Роджера, доминирование в первой половине Grand Line, прибытие в новый мир, вызов Белоусу и поражение, многочисленные картины мелькали в голове крокодайла одна за другой, в конце концов все рассеялось, словно маленькое облако дыма на сильном ветру. Идея господства в мире, древнее оружие Плутон, все рассеялось. Би это момент, самым ненавистным человеком в сердце крокодайла был не Рон, это была Робин. Без удара в спину Робин, даже если он не сможет победить, это все еще не обязательно закончится смертью. Со способностью Логии Песка, у него есть большие шансы отступить в этой пустынной среде. КХМ, Ника Робин, у тебя не будет хорошего конца. Крокодайл откашлялся кровью несколько раз и взглянул на Робин. До сих пор ты предала огромное количество людей и организаций. Я тебя защищал, но ты предала меня в такой момент. Как думаешь, в будущем ты сможешь получить доверие других людей? Крокодайл не знал, почему Робин решила работать с дозорным, но он мог примерно догадаться, было всего несколько возможностей. Взгляд Робин слегка изменился. В этот момент Рон улыбнулся и заговорил. «Разве ты забыл, что я сказал ранее? Почем Робин предала тебя? Крокодайл, ты был слишком слаб, она больше не могла быть защищена тобой, поэтому предала тебя. Я могу доверять ей, ведь пока я способен обеспечить безопасность и защитить ее, она ни за что не предаст меня, я всегда буду достаточно силен, я всегда буду защищать ее». Робин удивленно посмотрела на Рона. Она не ожидала таких слов от его. Перед этим Робин беспокоилась о том, доверяет ли ей Рон. После взятия под контроль Барак Воркс, не передаст ли он ее мировому правительству. Робин была в розыске с 8 лет, много лет выживала в теневом мире, видела множество предательств и обманов. В этот момент она не чувствовала ни следа лжи в голосе Рона, он был абсолютно серьезен. Его взгляд демонстрировал абсолютную непоколебимость и уверенность в себе. «Прощай». Рон равнодушно взглянул на крокодайла и взмахнул волшебной палочкой. Голубой дракон, сформировавшийся из яростного ветра, спустился с неба и поглотил тело крокодайла, разорвав его на мелкие кусочки. Остатки тела шичибукая разлетелись в стороны и были сожжены песком, раскаленным до состояния лавы. Шичибукай крокодайл. Мертв. Рон убрал волшебную палочку, и вместе с Робин приземлился на крышу здания. Увидев, что Робин все еще продолжает безмолвно смотреть на его, Рон привел ее в себя. Не стоит тратить время попусту, Необходимо немедленно приступить к реализации следующего этапа нашего плана. Да, Робин постепенно пришла в себя и кивнула. В просторном кабинете Рон взял Дён Муши и связался с Маринфордом. Адмирал Айкидзи на связи. Неожиданно Рону ответил не Сенгоку, это был Айкидзи. Сейчас он расслабленно сидел в кабинете маршала. Маршал Сенгоку отправился на Мариджиа, в данный момент я за него. Это Рон. Хотя Рон немного удивился тому, что на той стороне оказался Айкидзи, но его голос оставался спокойным. Услышав голос Рона, расслабленное лицо кузена мгновенно стало серьезным. Рон, беспокойный парень, что ты натворил вчера? Даже не ответил на мой вызов. Вице-адмирал не должен вести себя так импульсивно. Я знаю, что произошло. Правительство предоставит Алабасте отчет. Немедленно возвращайся в штаб. Я поговорил с Сенгоку насчет тебя. Мы приняли решение понизить тебя до контр-адмирала штаба. От вице-адмирала ветви до контр-адмирала штаба, хотя на словах это понижение, но на самом деле у него будет гораздо больше перспектив, чем в ветви. Услышав слова кузена, Рон извинился. Прошу прощения, адмирал Айкидзи, но вчерашние слова не были простым импульсом. Я принял твердое решение покинуть дозор. Айкидзи замолчал на некоторое время. Через несколько секунд он вздохнул. У всех разные взгляды на справедливость. У тебя есть свое понимание этого. Я не собираюсь насильно останавливать тебя. Будь осторожен, имея дело с человеком вроде Крокодайла. Не смей действовать против его импульсивно. Крокодайл мертв. Ага, ага, что? Дён Муши чуть не выпал из рук адмирала. Он спросил неверующим голосом. Повтори. Крокодайл мертв. Убит мною. Айкидзи. Он хотел сказать Рону не шутить так, но голос собеседника был предельно серьезен. Кроме того, он несколько раз контактировал с Роном и понимает его характер. Если Рон сказал, что убил крокодайла, значит это действительно так. Думая об этом, сердце кузена дрожало. Крокодайл мертв. Спустя такое короткое время, еще один шичибукай умер. От рук Рона пало уже два шичибукая. Изначально он не выступал за введение системы шичибукаев, поэтому поведение Рона не противоречило его взглядам. Но нет никаких сомнений, смерть двух шичибукаев за такой короткий период времени поднимет большие волны в море, возможно даже вызовет цунами. Рон, ты разрушаешь баланс трех сил. У Айкидзи разболелась голова. Замена гиккамори до сих пор не найдена. Теперь ты убил еще и крокодайла. Последствия твоих действий проявятся очень быстро. Ты лишил первую половину Grand Line сразу двух шичибукаев, двух весьма весомых сдерживающих факторов. Пираты будут бушевать намного сильнее, чем раньше, давление на морской дозор значительно возрастет. Не будет никаких проблем. Тон Рона был решительным. Я не могу смотреть на то, как эти бесчинствующие пираты получают законное право на грабеж. Но поскольку система шичибукаев так важна для баланса сил, в таком случае, я возьму это на себя. Айкидзи резко изменился в лице. Ты имеешь в виду? Я сделаю это. Я стану шичибукаем. Глава 137. Глава 137. Мир дрожит. Святая земля Мариджиа. Замок Пангея. Чистый просторный конференц-зал. Это полный отчет о последних движениях и нынешней картине нового мира. Сидя напротив Гарасии, Сенгоку держал в руках стопку документов. Мы должны сосредоточиться на движениях Биг Мам и Кайда. Приемлемо. Все действия, связанные с Йонко, должны совершаться с абсолютной осторожностью, Сенгоку. Чрезмерные потрясения недопустимы. Гарасии говорили один за другим. Верховный главнокомандующий мирового правительства тоже находился здесь. Кстати, замена гиккамори до сих пор не была найдена. Огненный кулак Эйс отклонил приглашение. Услышав напоминание Конга, Гарасии стали немного более серьезными. Потеря гиккамори привела к изменению баланса первой половины Grand Line, но дозор способен справиться с этой ситуацией. Вчерашняя ситуация с крокодайлом и Алабастой, похоже, что-то пошло не так. Выражение лица Сенгоку слегка изменилось. Он понимал, что это уже невозможно скрыть. Вице-адмирал базы G7 Рон, сообщивший о заговоре крокодайла, не захотел отказываться от борьбы с ним, вместо этого предпочел отказаться от статуса вице-адмирала морского дозора. Чепуха. Один из Гарасей хлопнул по столу. Другой раздраженно сказал. Этому Рону все еще мало. Смерть Мори уже повлияла на картину первой половины Grand Line. Если мы лишимся еще и крокодайла, ситуация станет беспорядочной. Многие страны подвергнутся нападению распоясавшихся пиратов, морской дозор будет находиться под огромным давлением. Предпочел отказаться от статуса вице-адмирала, он серьезно. Еще один Гарасей вмешался, его голос был очень серьезным. Хотя это похоже на обычный каприз молодого дозорного, но такое нельзя спускать с рук. У Сенгоку была головная боль. Я временно отстранил его от должности вице-адмирала и запретил мобилизировать силы базы G7, но все еще есть вероятность того, что Рон будет действовать в одиночку. Услышав слова Сенгоку, Гарасы не могли не нахмуриться. Похоже, этот парень еще более непокорен, чем Гард. Даже если у такого человека есть определенный талант и сила, они предпочли бы не иметь настолько нестабильный элемент в составе морского дозора. Ничего страшного. Конг вмешался. Крокодайл не обязательно послушает нас и спокойно покинет Алабасту. Но под давлением Рона, возможно, он решит отступить. Сказав это, Конг замолчал на несколько секунд и продолжил. Но крокодайла будет не так легко победить, хотя Рон одолел Гиккоморию ранее. Именно в этот момент Дён-Дён Муши в кармане Сенгоку зазвонил. Маршал слегка нахмурился. Взглянув на Гарасы и Конга, он вытащил Дён-Дён Муши и поставил на стол. Слегка помедлив, Сенгоку включил его. Этот Дён-Дён Муши используется для связи с Маринфордом. Он отправился сюда встретиться с Гарасы для обсуждения общей стратегии и будущих планов морского дозора. Адмирал Айкидзи это знает, но все еще решил связаться с ним, значит, произошло что-то довольно серьезное. Маршал Сенгоку на связи. Голос Сенгоку был очень серьезным. В следующий момент Айкидзи заговорил. Слушая доклад адмирала, Сенгоку, Конг и Гарасеи показали жесткие выражения лиц, в конференц-зале царила абсолютная тишина. Информация достоверна. Спустя несколько секунд Сенгоку отошел от шока и громко воскликнул. Крокодайл мертв, убит Роном. Маршал не мог поверить в такие новости. Хотя вчера Рон сказал, что собирается выступить против крокодайла несмотря ни на что, но с того момента прошел всего один день. Рон не только решил содействовать, но и действительно смог убить крокодайла. Я отправил людей в Алабасту, в ближайшее время мы определим подлинность информации. Но я не думаю, что это ложь. После сообщения о смерти крокодайла, Рон сделал запрос. Какой запрос? Он хочет стать Шичибукаем, вместо убитого крокодайла. В голосе Айкидзи слышалось немного горечи. Кто такой Шичибукай? Это пират. Даже если их статус признан мировым правительством, они все еще остаются пиратами. Чтобы заставить заплатить крокодайла за содеянное в Алабасте, Рон заплатил чудовищную цену. Он не только был вынужден отказаться от статуса вице-адмирала, но даже решился занять пост Шичибукая вместо крокодайла. У Айкидзи просто не было слов. Услышав вчерашние слова Рона, Кузан посчитал, что он игнорирует общую картину ради личных порывов, но сегодняшние слова Рона оставили его безмолвным. Шичибукай. Поняв суть запроса Рона, все присутствующие были шокированы. Даже Сенгоку никогда не мог предположить, что Рон примет такое решение. Оказывается, он не хуже их осознавал, насколько важны Шичибукай для поддержания порядка в море. Убив крокодайла, Рон решил занять его место. Это не принесет большой выгоды Рону. Титул Шичибукая дает две основных привилегии. Первое, награда Шичибукая замораживается, прекращаются любые преследования дозора. Второе, право на законный грабеж. Эти две привилегии, очевидно, не имеют для Рона никакого смысла. В случае выхода из дозора и даже убийства крокодайла, он не стал бы разыскиваемым преступником. Что касается права на законный грабеж, Рон не мог смотреть на то, как крокодил натворил столько дел в Алабасте и собирается уйти безнаказанным, поэтому убил его. Это просто параноидальное стремление к справедливости. Такое твердое стремление, во что бы то ни стало заставить пирата расплатиться за свои злодеяния, Рон очевидно не собирается заниматься грабежом и разбоем. Так что вторая привилегия тоже бессмысленна. Это наилучший результат. Через некоторое время, один из Гарасеи сказал глубоким голосом, настолько фанатичное стремление к справедливости, желание во что бы то ни было наказать зло, даже жертвуя собой. Такого человека очень трудно контролировать, даже сложнее, чем Гарпа. Соприкоснувшись с теневыми делами мирового правительства, такой человек может прийти в ярость и нанести им тяжелый удар в спину. Гарасеи приняли решение, что не позволит Рону оставаться дозорным. Рон убил крокодила, это несомненно большой удар по первой половине Grand Line, но он решил лично компенсировать эту потерю. Это действительно наилучший результат. Через несколько дней, вице-адмирал Рон проигнорировал договор Шичибукаев и мирового правительства, вступив в битву с Шичибукаем крокодилом. Результатом столкновения была смерть крокодила. Свежие выпуски газет быстро распространили эту новость по всему миру. Вместе с этой новостью распространилась еще одна. Рон покинул морской дозор и заключил договор с мировым правительством, заменив крокодила на посту Шичибукая. Мир дрожит. Глава 138. Глава 138. Создание гильдии. Шичибукай, как и ожидалось, он покинул дозор. Фу-фу-фу. Где-то в теневом мире, Дофламинго держал газету в руке, жуткий смех разнесся по комнате. Где-то в новом мире, этот парень, огненный кулак Айс, удивленно читал газету. Столкнувшись с контр-адмиралом дозора Роном, Айс впервые потерпел сокрушительное поражение. Он никак не ожидал, что Рон покинет морской дозор и станет Шичибукаем. Айс, раньше этот парень Рон, все в прошлом. Айс отложил газету в сторону и улыбнулся. Я больше не проиграю этому парню, нет, я вообще никому не проиграю. Айс, ты действительно решил, ты хочешь пойти к этому человеку? Конечно. Пылая боевым духом, Айс сжал кулак. Я собираюсь разбить морду этому старику, а потом стать королем пиратов. Остров Курайгана. Би мрачном замке. Победил Гиккаморию и крокодила, стал Шичибукаем. Бывший вице-адмирал морского дозора Рон. Собирался ли он вообще быть дозорным? Один из Шичибукаев Дракуль Михаук тоже читал газету, показывая задумчивый взгляд. Пирожный остров. Он покинул морской дозор и стал Шичибукаем. Шарлотта Линлин увидела новости и сразу же выбросила газету в сторону, показывая жуткую улыбку. Хорошо, хорошо, какой потрясающий дух. Но этот мальчик разве не слишком увлекся? Разве он уже забыл, что обидел кого-то, кого не стоило обижать? Катакури подобрал брошенную газету и равнодушно прочитал новость. Вице-адмирал убил Шичибукая крокодила, покинул дозор и подписал договор с мировым правительством, став новым Шичибукаем. Подобная новость несомненно потрясла мир. Теневой мир, другие Шичибукаи и императоры нового мира, все обратили внимание на эту новость. И в этот момент Рон находился в офисе Барак Воркс. Так быстро и легко расправился с крокодилом. Я думала, ты дождешься нашего прибытия. Нами пренебрежительно выплюнула. Кажется, эти Шичибукаи обычные слабаки. Только ты можешь назвать Шичибукаев слабаками. Рон закатил глаза. Советую брать пример с Пироны. Пирона с улыбкой посмотрела на Рона. Рон, ты просто слишком силен. Даже Шичибукай был так легко побежден, я бы хотела кушать пудинг каждое утро. Подлиза. Нами, конечно же, не сказала ничего хорошего Пироне. Фух. Негативный призрак пролетел сквозь грудь Нами. Простите меня, я не должна была так говорить. Хотя дух Нами силен, но все же уступает Пироне. Столкнувшись с негативным призраком, она мгновенно упала на колени. Но Нами очень быстро оправилась от этого состояния и погналась за Пироной. Наблюдая за этой сценой, Робин обратилась к Рону. «Это ваши единственные спутники, КХМ». Рон закашлялся. «Первое впечатление бывает обманчивым, на самом деле они очень надежные. Робин продолжила пристально смотреть на Рона. «Хорошо». Рон сдался. Ему тоже кажется, что Пирана и Нами действительно не очень надежны. К счастью, теперь у него есть Робин. Она без проблем разобралась со всеми делами и смогла все грамотно организовать. Пирана отвечает за наблюдение и оборону, Нами отвечает за финансы, Робин отвечает за связь и принятие решений, и, наконец, Рон, со своей непревзойденной мудростью и силой, отвечает за общую ситуацию. Так родилась гильдия Арбалис. С сегодняшнего дня, Барак Воркс переименовывается в гильдию Арбалис. Основные функции остаются неизменными, пусть гильдия продолжает охотиться на пиратов. Я являюсь президентом гильдии Арбалис, Робин вице-президентом, Нами займет должность министра финансов, Пирана будет министром охраны. Не дожидаясь, пока Рон закончит, Нами недовольно указала пальцем на Робин. Почему эта женщина может стать вице-президентом? Ранее она была подчиненной крокодайла. Робин поглаживала подбородок, показывая задумчивое лицо. Да, я работала на крокодайла. А кстати, у меня хранится куча его драгоценностей. Здорово. Старшая сестра. Глаза Нами мгновенно засияли. Рон подмигнул Робин, она слегка улыбнулась. Рон заранее рассказал Робин о предпочтениях Нами и Пироны. Но Пирона не слишком заботится о таких вещах, поэтому Робин пришлось разобраться только с Нами. Не говоря уже о том, что Робин знает слабость цели, ее ум и мудрость далеко превосходя Нами. Конечно. Робин улыбнулась с намеком на разочарование. Ведь она тоже попала в сети Рона и узнала об этом только что. Рон не предупредил ее о том, что Нами и Пирана не способны ладить между собой. Теперь у этих двоих очень важные должности в Арбалисе, а она назначена вице-президентом. Разве Рон не сбросил Нами и Пирону на нее? Именно вице-президент будет постоянно иметь дело с этими двумя и естественно вице-президенту придется улаживать их противоречия. Какой хлопотный президент. Но на самом деле Робин вполне удовлетворена сложившейся ситуацией. Теперь ей нужно выполнять меньше работы, чем раньше. Да, появились беспокойные Нами и Пирана, но Нами взяла на себя довольно громоздкий вопрос финансов. Ее волновал еще один интересный вопрос. Взгляд Нами, разве ей не нравится Рон? Но Рон собирается жениться на принцессе Виви. Размышляя об этом, уголки рта Робин не могли не показать след улыбки, взгляд перемещался между Роном и Нами. Рон заметил взгляд Робин. Рон и Робин были чрезвычайно умными людьми. Увидев взгляд Робин, он сразу же понял, о чем она думает. Уголок рта Рона начал подергиваться. Он смог переложить на Робин вопрос Пироны и Нами, но вопрос Виви и Нами он должен решить самостоятельно. Рон пожал плечами. Он занимается развитием величайшей магической цивилизации, с какими бы жестокими препятствиями он ни столкнулся, Рон не позволит им помешать исследованию магии. Он должен посвятить себя магии. Робин не могла понять, о чем думает Рон, но это было весело. Теперь ей не терпится увидеть встречу Виви и Нами. Но сейчас в Алабасте множество проблем. В ближайшее время у Виви скорее всего не будет свободного времени для их посещения. Глава 139. Возвращение во дворец. В ближайшее время гильдия Арбалис продолжит заниматься привычными делами. Рон стучал пальцем по столу. Кроме того, поставьте задачу найти остров, подходящий для создания базы. Требуется остров среднего размера, он может быть необитаемым или захваченным пиратами. Важно, чтобы выбранный остров никоим образом не заботил мировое правительство. Он должен быть расположен как можно ближе к Алабасте. Закрытый остров в качестве базы довольно важен для Рона. Изучение магии стало довольно шумным занятием, не говоря о нем, даже магия Нами уже стала наводить немало шороху. Полагаясь на магическую башню, Нами уже приступила к изучению магии ветра третьего порядка. «Будет сделано, президент!» Робин кивнула. Рон взглянул на Робин. «Теперь займись передачей инструкций. Для начала свяжись с оригинальными офицерами и передовыми агентами Барак Воркс. На данный момент нет никакой необходимости связываться с обычными членами. После того, как сделаешь это, вернись ко мне. Я хочу показать тебе кое-что». Услышав слова Рона, Робин удивленно склонила голову. «Что это? Ты узнаешь, когда придет время». Рон загадочно улыбнулся и отвернулся. «Конечно же, Рон собирается показать Робин панеглифалабасты. Плутон вторичен. Важнее достижение. После убийства крокодайла и становления Шичибукаем он получил достижение Шичибукай с наградой 2 от. Его общие от достигли 99 единиц, Рон уже в шаге от цели. Теперь он собирается получить достижение, связанное с панеглифом. 100 общих от, это был довольно долгий путь. Королевский дворец Алабасты. Рон, вы пришли. Виви была одета в прекрасное платье принцессы. Увидев Рона, она радостно воскликнула и бросилась к нему. После победы над крокодилом, Виви только один раз встречалась с Роном. Тогда он рассказал ей, что ради того, чтобы избежать хаоса, к которому приведет потеря сразу двух шичибукаев, он решил занять место крокодайла на посту шичибукая. Вдобавок он собирается взять под контроль людей крокодайла и использовать их для защиты Алабасты. В последнее время Виви была очень занята и не могла толком поблагодарить Рона. Она должна провести выступление в качестве принцессы во всех городах, чтобы подавить хаос и волнение среди населения. Это также касалось и самого Рона. В конце концов, крокодайл довольно длительное время формировал образ героя в Алабасте. Рон убил крокодайла и покинул морской дозор. Граждане Алабасты, не знающие правды, естественно, будут злы на Рона. Поведав людям правду, Виви должна разбить героический образ крокодайла и поднять репутацию Рона. «Как у тебя дела?» Выступление проходит гладко. Рон с улыбкой взглянул на Виви. Виви была в хорошем настроении. Народ Алабасты все еще очень добрый, в эту историю довольно легко поверить. «Как насчет вас? Трудно подавить силы, оставленные крокодилом. Все прошло довольно гладко». Рон улыбнулся. «Ты сама прекрасно понимаешь внутреннюю структуру Баркворкс. Коми ни Коробин, никто не знал личности крокодайла. Достаточно просто заполучить на свою сторону ни Коробин, после этого взять под контроль Баркворкс не составит труда, далее я постепенно изменю эту организацию. Я переименовал Баркворкс в гильдию Арбалис». Услышав слова Рона, Виви с интересом спросила: «Арбалис? Название звучит благородно, какой смысл оно несет?» «Арбалис – это очень могущественная империя магов из далекого волшебного мира». Рон подумал в своем сердце, но до уст дошла уже измененная история. «Это название самой могущественной гильдии магов моего родного города. Этот город был полностью уничтожен, и я не знаю, остались ли в этом мире другие выжившие маги. Но я клянусь, магия будет процветать вновь». «Уничтожен». Виви шокированно посмотрела на Рона. Она уже знала, что Рон является магом, он даже научил ее медитировать для поднятия духовной силы, но до сих пор Рон ничего не рассказывал о своем прошлом. «Да», — Рон кивнул. «Мой родной город был расположен на острове, полностью изолированном от внешнего мира. Совершенно неожиданно там произошло чудовищное извержение вулкана, остров был полностью уничтожен. Великие маги объединили свои силы, чтобы попытаться спасти немногих людей. Не знаю, остались ли еще выжившие, но я дрейфовал в море в течение нескольких дней, практически до полного изнеможения. Когда я уже думал, что умру, меня волнами вынесло к острову, где жила Нами». Говоря об этом, Рон улыбнулся. «Нами — мой благодетель и помощник. Мы вместе служили в дозоре, и она покинула его вслед за мной. Возможно, вы увидитесь в ближайшее время. Благодетель и помощник, с таким представлением у Виви будет прекрасное отношение к Нами. Еще одна проблема решена. Извини меня». Слушая трагичную историю Рона, Виви, конечно же, была тронута. Рон с улыбкой покачал головой. «Ничего страшного, все в прошлом. Мой родной город был уничтожен, поэтому я не хочу, чтобы с твоим домом что-то случилось. Злодеяния крокодайла непростительны». Виви кивнула, ее глаза мерцали. Теперь она поняла, почему Рон был настолько зол на крокодайла и даже решил покинуть морской дозор, ради того, чтобы наказать его. Мне очень хотелось бы поблагодарить сестру Нами. Виви сменила тему. Если бы не сестра Нами, тогда вы, возможно, не посетили бы нашу страну и не остановили крокодайла. Без вас мы бы узнали о его заговоре слишком поздно. Возможно, это судьба. Рон стал серьезным. Мне нужно встретиться с вашим отцом. Да. Виви кивнула и повела Рона вглубь дворца. Вскоре они встретились с Коброй. Кобра радостно поприветствовал Рона и разузнал о том, что происходит с Барак Воркс после смерти крокодайла. Рон ответил на вопросы Кобры и серьезно сказал: «На самом деле я здесь, чтобы рассказать вам кое-что и высказать просьбу». Видя, насколько серьезен Рон, Кобра тоже стал предельно серьезным. «Говори». Глава 140. Пониглиф. «Что вы знаете об Оуксап?» Тон Рона был серьезным, а взгляд глубоким. Кобра слегка нахмурился. «Ахара, там собрались лучшие археологи со всего мира. 18 лет назад, по словам мирового правительства, они собирались погрузить мир в хаос, поэтому Ахара была полностью уничтожена». Рон кивнул. «Вы верите словам мирового правительства?» Кобра несколько секунд пристально смотрел на Рона, а потом покачал головой. «Даже до инцидента с крокодилом, я сомневался в этом. В то время я немного интересовался этим вопросом, но никто не подтвердил мои сомнения, а ответ мирового правительства оставался прежним. На самом деле правда в том, что ученые Ахары занимались изучением Паниглифа. Они исследовали события, произошедшие 800 лет назад, события пустого столетия, истину о рождении мирового правительства. Ради сокрытия этой тайны, мировое правительство приказало организовать вызов 5 для полного уничтожения Ахары. Рон неспешно сказал. Глаза Кобры прищурились, на самом деле ранее у него уже были некоторые догадки, но после слов Рона, он был полностью уверен в этом. Королевская семья Нефертари, на самом деле мы были в числе 20 королевств, основавших мировое правительство. Но мои предки не хотели оставлять Алабасту, поэтому отказались отправляться на Мариджиа. Говоря об этом, Кобра вздрогнул. Я всегда задавался этим вопросом. 800 лет назад, наша семья Нефертари и другие короли, что они сделали с этим миром? Услышав слова Кобры, Рон невольно вздохнул. Получается, вы тоже не знаете это. Кобра покачал головой и вздохнул. Наши предки не оставили никаких записей о тех временах, и я не живу на Мариджиа, просто нет никакой возможности узнать о событиях пустого столетия. Рон кивнул. Есть только два способа узнать о событиях пустого столетия. Из уст высших членов мирового правительства, что естественно невозможно, и из паниглифов. Ника Робин из Барак Воркс, я думаю, вы должны знать о ней кое-что. Кобра ответил. Я знаю ее биографию. Единственный выживший в инциденте Ахары, мировое правительство окрестило ее ребенком дьявола. Ранее она работала с крокодилом. На самом деле Робин намеренно позволила Виви шпионить в Барак Воркс. Рон взглянул на Виви. Может быть, ты не заметила это, но я знал это. Учитывая интеллект и навыки Ника Робин, должно быть просто невозможно настолько легко проникнуть в Барак Воркс и узнать важную информацию. У Виви был задумчивый взгляд, через некоторое время она кивнула. Действительно, сначала я думала, что это было слишком просто, но потому что все шло гладко, я перестала думать об этом. Робин не хотела разрушения Алабасты, поэтому намеренно позволила Виви проникнуть в Барак Воркс и узнать важную информацию о планах крокодайла. В то время я заметил это и встретился с ней. Рон продолжил. Пообщавшись с Робин, я узнал ее цель. Было две причины, по которым она содействовала крокодилу в захвате Алабасты. С одной стороны, чтобы быть под защитой Шичибукая, избежав преследования со стороны мирового правительства и морского дозора. С другой стороны, чтобы исследовать историю пустого столетия. Все археологи Ахары уничтожены мировым правительством, в живых осталась одна Робин. Теперь только она может продолжить исследование истории и выяснить истину этого мира. Это так. Кобра вздохнул. Я могу понять ее. Сказав это, Кобра взглянул на Рона. Я примерно понимаю, почему вы мне рассказали об этом. Наверное, Ника Робин хочет, чтобы я передал ей информацию о пустом столетии. В обмен она поможет вам взять под контроль Барак Воркс, но, увы, я ничего не знаю. Рон улыбнулся. Как я уже и сказал, есть два способа узнать правду. Но, за исключением Ника Робин, второй способ недоступен никому в этом мире. Вы говорите о Паниглифе. Кобра слегка изменился в лице, он понимал, к чему клонит Рон. Да, в Алабасте действительно спрятан Пангилев. Королевская семья Нефертари охраняла его все это время. Но по словам предков, на этом Пангилефе записана не история, на нем записано что-то другое. Вы хотите сказать о древнем оружии Плутон? Рон тихо сказал. Кобра шокированно посмотрел на Рона. Рон вздохнул. На самом деле крокодила интересовало древнее оружие, он решил захватить Алабасту именно ради этой цели, но действительно ли на Пангилефе записано сообщение о древнем оружии Плутон? Нельзя быть до конца уверенным в этом. Удостовериться в этом может только Ника Робин. Не знаю, доверитесь ли вы мне. Кобра горько улыбнулся Рону. Все, что связано с древним оружием, слишком опасно. Если бы вы этого не знали, я, конечно же, не стал бы говорить об этом. Чем больше людей об этом знает, тем опаснее. Так как вы уже в курсе этого, нет смысла говорить о доверии и недоверии. Крокодайл был убит Роном. Если он пожелает заполучить Паниглиф, никто в этом королевстве не сможет остановить его. Но вместо этого Рон решил встретиться с Коброй, надеясь на его согласие. «Я доверяю Рону». Виви взглянула на Рона и серьезно сказала. Она часто общалась с Роном, гораздо чаще, чем Кобра, конечно же, она лучше знает его. Когда Рон обучал ее медитации для развития духовной силы, они вступили в контакт на духовном уровне. В тот момент Виви ощущала от Рона только доброту, не было никаких злых намерений. Тело может лгать, но дух нет. Кобра посмотрел на Виви, потом снова взглянул на Рона и с улыбкой погладил бороду. Атмосфера стала немного странной. Похоже, сердце маленькой принцессы было похищено. «Отец!» Виви покраснела и гневно крикнула на отца. Кобра расслабленно обратился к Рону. «Нужно найти время и позволить Робин расшифровать Пангилев. Меня тоже очень интересует, что именно семья Нефертари охраняла эти 800 лет. Глядя на поведение дочери, похоже, в будущем Алабаста будет передана в руки Рона». Задача по охране Паниглифа тоже упадет на его плечи. У Кобры было очень хорошее настроение, Рон полностью устраивал его. Есть только одна проблема, Виви всего 14 лет, сейчас она все еще слишком молода. Но через несколько лет эта проблема пропадет. Глава 141. Ужасающий гений. Усыпальница королей. Робин с некоторым интересом ожидала увидеть, что же такое собирается показать Рон, но она никак не ожидала, что это будет то, чего она желает больше всего, Паниглиф. В первую очередь именно из-за Паниглифа она начала сотрудничать с крокодилом, но все же происходящее с Алабастой беспокоило ее. В том числе и это склонило Робин к предательству крокодила. Ради своей цели Робин совершила множество вещей, которые претили ей. Что там написано? Ника Робин. Робин гладила поверхность Паниглифа, полностью погрузившись в задумчивое состояние. Стоявший рядом Кобра спросил ее тихим голосом. Робин не ответила, продолжая внимательно читать текст Паниглифа. Через некоторое время она показала разочарованный взгляд. Здесь описывается история Алабасты, 239 год по общему морскому календарю. Кассилья завоевал Алабасту, 260 год по общему морскому календарю, Кассилья. Услышав слова Робин, Рон улыбнулся. Он взглянул на Кобру. «Я же говорил, Робин заслуживает доверия. Информация о древнем оружии Плутон, она скрыла ее даже от нас». А Робин вздрогнула. Ее ложь не имела недостатков, но неожиданно Рон с легкостью раскрыл ее. Робин застыла, просто не зная, что сказать. «Вы правы». Кобра тоже улыбнулся. «Я уверен, что на этом Паниглифе не может быть истории Алабасты. Зачем семье Нефертари охранять простую историю королевства целые 800 лет? Здесь определенно должно быть что-то важное. Робин молчала. Рон шагнул вперед и положил руку на Пониглиф. 589 год по общему морскому календарю, древняя империя завершила создание могучего оружия Плутон. Во время испытания его огневой мощи был уничтожен целый остров. Плутон был признан оружием, которое не должно существовать в этом мире. Но это был шедевр, созданный при участи большинства лучших умов того времени, поэтому его не хотели бесцеремонно уничтожать. В итоге было решено запечатать Плутон в алабасте, координаты. Глядя на Пониглиф, Рон спокойно читал его. Стоявшая рядом Робин была шокирована, через мгновение она ошеломленно посмотрела на Рона, в глазах читалось неверие. «Как ты это делаешь? Ты же сама научила меня этому!» Рон непринужденно ответил. «Разве ранее я не просил рассказать тебя о Пониглифах? Ты научила меня некоторым базовым вещам. В этот момент мир Робин рухнул. Ты все понял?» Рон действительно спрашивал ее о Пониглифах. Она думала, что Рону просто любопытно, так что непринужденно рассказал ему некоторые вещи. Неожиданно Рон научился читать древний текст. Это невероятно. Она не пыталась целенаправленно обучать Рона, просто легкомысленно озвучила основы. Неожиданно Рон научился. А чего в этом сложного? Рон легкомысленно пожал плечами, будто для него это ничего не значило. Ты же смогла понять это в 8 лет. Ты так говоришь, будто я должен быть хуже тебя 8-летней. Конечно же, это не так. Это отличается, Робин объяснила. Мне потребовалось на это довольно большое количество времени. Кроме того, не будет преувеличением сказать, что все археологи Ахары были моими учителями. Они могли ответить на любые мои вопросы, но ты... Рон усмехнулся и серьезно посмотрел в глаза Робин. Как ты думаешь, каков предел человеческого интеллекта? Во сколько раз твоя память и скорость мышления превосходит обычных людей? Робин смотрела в глаза Рона. Даже лучшие археологи мира, собранные в Ахаре, признавали ее невероятным гением. Еще никому не удавалось официально стать археологом в таком юном возрасте. Робин действительно способна на это, ее скорость мышления намного превосходит обычных людей. Но она не могла понять, что этим хочет сказать Рон. «Моя глубина исторических знаний, конечно же, не сравнится с тобой и учеными Ахары», — Рон спокойно сказал. «Но если говорить об интеллекте, никто в этом мире не может сравниться с магом. Интеллект мага отличается от человеческого. Даже умнейшие люди мира, с точки зрения мага, просто маленькие дети, только что научившиеся считать». Он не пытался специально задеть Робин. Это просто факт. Узнав основы от Робин и поразмыслив над этим некоторое время, Рон смог самостоятельно прийти к нужным выводам и действительно понял древний язык.